прекрасен и чудесен. Будет день и час, встретимся, когда с Христом мы в небесах. Путь наш жизненный, как море, мы спешим вперед. Трудно нам, когда бывает, нас Христос ведет. Мир и согласие. С Иисусом вы вдвойне сильнее. В час, когда сияет солнце, и когда туман, будьте верны Иисусу, Он ваш капитан. Согласен.